Глава 19. Как спасти Ллойда Гориану? Кейт. До утра я не сомкнула глаз. Если раньше надеялась, что башня предсказаний самостоятельно восстановилась, а значит, нет необходимости в жертвоприношении, то теперь эта надежда растаяла. Жизнь прекрасного молодого дракона Ллойда Гориану находилась в опасности. Вдруг Эльвира Арсеньяк настолько соблазнительна, а желание юноши овладеть юной красавицей так сильно, что парочка сочетается браком немедленно. Лунные драконы, используя магию, могут за пару дней организовать самую роскошную свадьбу. Это обычным людям требуется время. Например, семья Эльзы, невесты Улгаса, будет готовиться к церемонии целый год. Но когда Ллойд Гориану женится, его ждет неминуемая смерть. После первой брачной ночи уже ничего не исправишь. Что же мне делать? Утром в столовой граф Арсеньяк продолжал принимать поздравления. По рукам пошел новый выпуск «Ирелианского вестника», где в разделе «Светской хроники» говорилось о грядущей свадьбе. Мы с Марси вслед за однокурсниками изучили портрет Ллойда Гориану V. Как и большинство драконов, он был очень красив, его взгляд сиял отвагой, а мощная челюсть и упрямый рот свидетельствовали о решительном характере. В статье рассказывалось, сколько препятствий ученый-исследователь преодолел в дальних экспедициях, сколько опасностей его поджидало в диких землях. А главная опасность притаилась дома. В образе прелестной Эльвиры, которая, сама того не подозревая, превратилась для Ллойда в смертельную ловушку. 17-летней хорошенькой брюнетке совсем нетрудно очаровать лунного дракона, тем более, если он думает, что это его избранница. И если поблизости не маячит истинное предназначенное. Ллойд Гориану наверняка ни разу не встречался с Софией Дель Град, поэтому он не знает, какие сильные чувства вызвала бы у него эта девушка. «Ты уверен, что предсказание верное?» — донесся голос одного из друзей графа. «Твоя сестра действительно предназначенная? Дракон это почувствовал?» «Да он голову потерял от моей Эльвирки», — самодовольно улыбнулся Арсеньяк. «Влюблён без памяти, минуты считает до свадьбы». «И долго ему еще томиться?» «Церемония назначена на послезавтра. Я уже написал заявление в административный отдел. Отправляюсь в Шартанит, погуляю на свадьбе моей сестренки, выпью вина с нашим новым родственником. А вы оставайтесь, неудачники, зубрите и конспектируйте». Граф весело рассмеялся, показав два ряда крепких белоснежных зубов. «Уже послезавтра. Раз так, дело плохо». «Что с тобой, Кейт?» — спросила Марселла. «На тебе лица нет. О чем переживаешь?» Шепотом поделилась с подругой, что в моей книге появилось истинное предсказание. «Да ты что? Нет!» — всполошилась Марси. «Да, представь себе, Эльвира вовсе не предназначенная!» Несколько мгновений подруга обрабатывала новость, уставившись в пространство неподвижным взглядом. Потом лихорадочно зашептала. «Кейт, надо об этом объявить. Конечно, Арсеньяк будет в шоке. Но придется рассекретить мою книгу. Ты же знаешь, я мало кому ее показываю. А если не скажем, погибнет дракон, ты что, не понимаешь?» «Все, я понимаю, но надо отнести книгу герцогу Тарренсу. Он друг Реймонда Бесстрашного. Сразу сообщит Аранду, что башня снова ошиблась». «Да, ты права», — безжизненно произнесла я. «Придется все рассказать Эдварду». «Вот именно!» «Но это означает, что я должна раскрыть карты. Если Эдвард до сих пор сомневается, Кейтлин я или Эльбрунда, в книге он наверняка найдет ответ. Ведь в отличие от меня, герцог владеет древнеирелианским и сможет все прочитать. Еще теплится надежда, что книга будет каждый раз сигнализировать о неправильном предсказании. Тогда нет необходимости приносить в жертву мою жизнь, чтобы возродить башню. Хорошо, если так. Но пока проверить это нельзя. Все 3 года, что книга находится в моих руках, это первое неправильное предсказание. А что было раньше, я не знаю. «Пойду к Эдварду», — сказала я Марселе. «Забегу в общежитие за книгой и сразу к нему. А ты иди на лекцию и предупреди, что я опоздаю». «Давай». «Надо торопиться, мы должны спасти Ллойда». «Что с тобой, Кейт?» С преувеличенным волнением осведомилась Лайма, подходя к нашему столу. Воспаленные глаза, впалые щеки. Чем ты занималась ночью?» «Ну, принесла нелёгкая», — закатила глаза Марселла. «О, Марси, и ты здесь?» — делано удивилась блондинка. «Как я умудрилась тебя не заметить при твоих-то размерах! А что с твоей формой? Попроси у интенданта другое платье, это пора списывать в утиль. Пусть его используют как ветошь для мытья пола». «Иди, Лаймочка, куда шла, не вмешивайся в разговоры умных и красивых девушек», — посоветовала Марси. Я удивленно взглянула на подругу. Впервые она посмела дать отпор нашей постоянной обидчице, раньше всегда терялась и краснела. Лайма тоже обалдела от неожиданности, у нее даже открылся рот. «Давай, вали отсюда, недоразумение белобрысое», — добавила Марси, распаляясь. «Где тебя учили манерам?» — вспыхнула Лайма. «На скотном дворе? Хамка!» «Тощая курица! Сейчас я тебе последние перышки повыщипываю. Не думаю, что это будет сложнее, чем вырубить Граса в корень», — усмехнулась Марси и поднялась со скамьи. Лайму сдуло ветром. Я не ожидала, что блондинка испарится в мгновение ока. Видимо, у нее был хорошо развит инстинкт самосохранения. «Марс, ну ты даешь», — изумилась я. «А пусть не лезет. Достала», — объяснила подруга. Через 10 минут я уже стояла в приемной господина ректора, прижимая к груди футляр из синего бархата. Сердце бешено стучало, воздуха не хватало от дикого волнения. Дверь в кабинет была открыта, я вошла и сразу увидела Эдварда, склонившегося над столом с разложенной картой. Он что-то измерял циркулем, и несколько мгновений я имела возможность полюбоваться его блестящими темными волосами. «Госпожа Дунс, будьте так добры, верните мой транспортир», — не поднимая головы, потребовал герцог. «Здравствуйте, господин ректор. Госпожа Дунс куда-то ушла». «Кейт, это вы?» Эдвард выпрямился и вышел из-за стола, а я сделала несколько шагов в его сторону, прижимала к груди футляр, волновалась. Мы приблизились друг к другу и остановились на расстоянии метра. Все слова вылетели из моей головы. Я просто стояла, смотрела снизу вверх на Эдварда и думала о том, как ужасно соскучилась по нему за те дни, что мы не виделись. А он смотрел на меня. И было в его глазах нечто такое, что хотелось растянуть этот момент до бесконечности. Мне почему-то показалось, что он тоже скучал. «Доброе утро, Кейт. А почему вы не на лекции?» Эдвард перевел взгляд на синий футляр. Сквозь мои пальцы, сжимающие бархат, струились голубые ручейки магии. «Я принесла вам книгу», — наконец-то решилась я. «Вы должны ее увидеть». «Книгу?» «Насколько я помню, в этом футляре прячется шкатулка с фамильными украшениями», — насмешливо улыбнулся Эдвард. Я молча протянула ему драгоценный артефакт. Едва пальцы герцога коснулись футляра, произошла та же самая реакция, что и в гостинице Верга. Над бархатной материей взметнулись крошечные фонтанчики магии, и неведомая сила подтолкнула меня ближе к Эдварду. Я отдернула руки. Герцог Таренс забрал у меня футляр, положил его на стол и с явным интересом расстегнул застежку с розовыми турмалинами. Как же обрадовалась книга, когда Эдвард освободил ее из плена. Я не ожидала, что она так бурно отреагирует на новую встречу с герцогом. Печать на обложке бешено заискрила, по кабинету разлилось золотое марево, в котором закрутились фиолетовые протуберанцы. «Кейт, откуда это у тебя?» «У вас», — удивился Эдвард. «Эту книгу я нашла 3 года назад в нашем родовом замке на Вишневых холмах. С тех пор я с ней не расстаюсь. Самое главное, то, что вы должны увидеть прежде всего, находится здесь. Вот, смотрите». Раскрыв магический фолиант, в самом конце я предъявила Эдварду изображение башни. «Вчера граф Арсеньяк объявил, что его сестру Эльвиру назвали предназначенной. Свадьба должна состояться послезавтра». «Да, я в курсе». «Но на рисунке другое имя. Видите?» «София Дель Град». «Хм». В сердце вдруг вспыхнула надежда, что ректор, узнав имя истинной избранницы, тут же сосредоточится на сеансе ментальной связи со своим другом Реймондом, а я заберу книгу и быстренько исчезну из кабинета. Ого, размечталась. «Какой удивительный артефакт», — произнес Эдвард и медленно провел пальцами по матовой странице. «Чему же нам верить? Башне или этой книге? Где верное предсказание?» «Так, Кейт, книгу я у вас забираю. Срочно отправляюсь в Шертонит, чтобы показать ее императору и Аранду. У меня есть предположение, что она раскроет нам многие тайны». Я с тяжелым вздохом опустила голову. «Уж мою-то тайну эта книга точно раскроет Эдварду». Милый ректор несколько секунд изучал мое лицо, а потом вдруг взял меня за обе руки и привлек к себе. Я снова глубоко втянула воздух, но теперь уже не из-за вздоха, а потому что Эдвард пах просто изумительно. «Кейт, мне нужно вам кое в чем признаться», — тихо сообщил герцог. «Но нет, не сейчас, а когда вернусь. Сейчас мне нужно как можно скорее оказаться в столице». «Откроете портал?» — пробормотала я, не поднимая глаз. Шарила взглядом по темно-серому камзолу с серебряным кантом. Прямо передо мной под расстегнутой курткой виднелся белоснежный батист рубашки. Мне хотелось нырнуть туда лицом, прижаться. Безусловно. В следующий момент герцог сделал то, что вообще-то ректор делать не должен, когда речь идет о студентке. Обнял меня и стиснул у себя на груди, припав губами к моей макушке. Прошлый раз, когда он позволил себе подобную вольность, ему помогала богиня Фуэнде, стянувшая нас солнечной петлей. Но сейчас инициатива исходила исключительно от мужчины, богиня в этой авантюре не участвовала. Я закрыла глаза, наслаждаясь объятием. Я таяла, растворялась и улетала куда-то далеко, прямо в облака. «Кейт, постараюсь вернуться очень быстро. Буду ждать вашего возвращения, господин ректор». Когда Эдвард с заметным сожалением наконец выпустил меня из объятий, я подошла к столу и погладила книгу. Попрощалась. За 3 года привыкла, что она всегда со мной. Золотая печать вспыхнула и ласково омыла мою ладонь магией. Я вдруг подумала, что вместе с книгой вручила Эдварду свою судьбу. Пусть теперь он сам решает, что со мной делать, как распорядиться моей жизнью. Фабиус и Крейн. Уже 2-й день Фабиус и Крейн вели приготовление. На опушке у джакарандовой рощи они сооружали магический улавливатель. Медовый ветер играл облаком сиреневых лепестков, джакаранда облетала. Вдали виднелись терракотовые стены Академии Файбридж, а по дороге, вьющейся между холмов, проезжали кабриолеты и дилижансы. Чтобы не быть замеченными, маги огородили плацдарм защитным экраном. Работая, они сняли свои черные плащи с широкой каймой и блестящие черные камзолы, но рубашки у них были тоже черными. Большой участок луга, который маги предварительно тщательно выровняли и избавили от густой травы, был уже расчерчен идеально ровными кругами и треугольниками, в которых виднелись сложные знаки-глифы. Сейчас Крейн и Фабиус устанавливали на площадке квантовые ускорители. Нет, конечно, их портативное магическое оборудование называлось иначе, но колдунам так понравился этот термин, однажды услышанный от иномирцев, что теперь они постоянно его использовали. «Ай, вот зараза!» — воскликнул вдруг Крейн и прихлопнул на щеке насекомое. «Я же просил проверить экран, Фаб! Ну почему здесь вьются комары размером с корову?» «Скажи еще размером с дракона», — буркнул Фабиус. «Тебе лишь бы придираться. Нормальный я поставил экран». «А ты помнишь, как в Тир-Давуре меня укусила оса? Я чуть не умер, но не от укуса, а от твоего обезболивающего заклинания». «Ой, да ладно ныть, Крейн! Все хорошо я сделал, просто тогда оса попалась дефективная». «Ага, это у тебя чары дефективные». Маг передернулся от неприятных воспоминаний. «Думай о хорошем, брат. Лучше вспомни, как мы славно оттянулись с милашками в Крузенштрофе». «О, да», — тут же заулыбался Крейн, — «хорошо повеселились. Я своей на прощание подарил колбу волшебной пыльцы с пролонгированным действием». «Целую колбу? Ага. Ничего себе. Щедрый ты». Оно того стоило. Взгляд Крейна затуманился. Видимо, милашка из Крузенштрофе была очень горяча. «А помнишь, как в Гугенбарсе нас едва не прибили разъяренные крестьяне?» «Еще бы. Думал, никакое колдовство уже не спасет от их дубинок. Но их нельзя винить. Мельница, которую ты спалил, кормила целую деревню». Фабиус озадаченно почесал затылок. Но они сами попросили меня починить лопасти с помощью магии. «Починить! А ты устроил огненное шоу», — хмыкнул Крейн. «Мда. Ну и помотала нас по стране, дружище. Подумать только, ведь мы могли схватить девчонку уже 1,5 месяца назад. Мы 10 часов ехали с ней в дилижансе. Ты даже взял ее за руку, когда помогал выбраться из кареты. Но она ускользнула прямо из-под носа. Маленькая девчонка, а такая хитрая. Ну ничего, теперь эта красотка от нас не уйдет». Внезапно высоко над головами магов замерцало и начало снижаться маленькое облачко. Зависнув в метре от земли, оно превратилось в пульсирующую медузу, внутри которой появилось лицо госпожи Хлойс. «Добрый день. Хорошие новости для вас», — сообщила дама. «Здравствуйте, восхитительная леди», — оживились маги. «А в чем дело?» «Наш ректор срочно отправился в Шартанит по делам, и я на всякий случай передвинула мерцающий лес на завтра. Будет здорово, если вы провернете дельце, пока герцога не будет, а то мало ли что». «Да, это разумно. У вашего ректора столько магии, что может разнести по кирпичику целый город. Лучше с ним не связываться». «Как он ее удерживает, непонятно, он же не дракон». «Он совершенно уникален, наш герцог Таренс», — с восторгом подтвердила госпожа Хлойс. «Так что, господа маги, будьте готовы. Я специально изменила расписание. Изначально экскурсия планировалась на пятницу». «Не устаю восхищаться вашим умом, милая леди», — сказал Крейн, едва не целуя медузу, — «и божественной красотой». Администраторша залилась краской, поправила волосы, улыбнулась и с тихим звоном испарилась. Медуза превратилась в облачко, поднялась вверх и растаяла. «Успеем до завтра», — посмотрел на товарища Фабиус. «Должны успеть». «А ты серьезно считаешь Хлойс хорошенькой или просто лапшу ей вешаешь?» «А что? Вполне даже ничего. В кабаке она так волосами сделала». Крейн мотнул головой, словно хотел разметать по плечам гриву, которую у него не было. «Мне очень понравилось». «Ну ладно, за работу. Надо протестировать оборудование. У нас будет всего один шанс перехватить девчонку. Нельзя его упустить».